Ворота города были открыты, и толпы закутанных в белые рясы духовников тепло встречали прибывающих, протягивая им чаши с водой и ломти хлеба, а потом провожали в тенистый уголок. Везде были шум и движение, над головами сновали механические гимнарии, оплетенные кожей фолианты с широкими крыльями, белыми, как у лебедей. На лету они транслировали записи давно мертвых тиранских хористов. Фальшивя, им подпевали продавцы реликвий, коих можно найти в любом мире святилище. Антрос видел, как эти пухлые разодетые жулики с румяными лицами улыбаются, пытаясь впарить святые трактаты, кое-как сделанные ковчежцы оборванцам, у которых не хватало денег даже на еду. Кровавые ангелы посадили скифы за воротами и зашагали сквозь шумную толпу, привлекая к себе изумленные взгляды людей. Мефистон остановился на середине большого перекрестка. Четыре дороги, сходившиеся сразу за воротами, были достаточно широки, чтобы вместить целую фалангу танков, но все равно казались узкими в сравнении с окружавшими их высокими усадьбами и храмами. Здания были построены в том же стиле, что и кающиеся деревья. Крепкие колонны с каннелюрами поддерживали куполообразные башенки и величественные фронтоны, искусно сделанные из миллионов искривленных окаменелых костей. Город выглядел бы как мавзолей, если бы не тысячи обезумевших от горя беженцев, не умолкавших ни на мгновение. Ступени часовенной базилик кишели толпами ревущих, обожженных солнцем выживших, изливающих до сего момента сдерживаемые горе и гнев на чиновников, которые пытались им помочь. Пока они пробирались сквозь толпу, Антрос слышал одну и ту же историю, повторяемую снова и снова. Города и поселки, превратившиеся в кладбища, кровавые битвы, вспыхивавшие там, где сепаратисты, известные как просветленные, нападали на своих братьев, убивая тех, кто не принял их доктрину. Антросу показалось, что очень многие приняли новый культ. Он слышал, как беженцы шепотом рассказывали о своих родичах и друзьях, принявших новую веру. Они говорили о них с изумлением и отчаянием, называя отступниками. Кровавые ангелы собрались вокруг Мефистона в центре перекрестка, приковав к себе еще больше ошеломленных взглядов. Астартес казались нерушимыми бастионами в потоке смертных. Те расступались в тревоге и страхе, некоторые уже звали стражу. Даже знающие об окаменелом мече не станут говорить о нем открыто, раздался в голове Антроса голос властелина смерти. Когда Рацел кивнул, Луций задумался, а обращался ли Мефистон к нему, это предмет их веры, обсуждаемый только в самых священных обрядах. Мефистон выразительно посмотрел на Луция, и тот понял, что и в самом деле должен был это услышать. Он вновь огляделся, гадая, не стоит ли проникнуть в сознание местных жителей в поисках воспоминания, способного привести к цели, и даже предпринял такую попытку, но тщетно. Какое бы колдовство ни скрывало Дивинус Прим, оно все так же затуманивало его внутреннее зрение. Одна лишь попытка заставила Луция скривиться. Он увидел только расколотое отражение собственных мыслей, лишь идеи и надежды, извлеченные из глубин его памяти. Чем сильнее он старался проникнуть в чужие мысли, тем больше ему казалось, что его собственный разум исследуют. Ощущение было крайне неприятным. Он собирался спросить Рацела, не ослеп ли тот, но тут суматоха, вызванная их прибытием, привлекла внимание одного из осажденных беженцами сановников. «Здравствуйте», — заговорил тот, проталкиваясь через толпу спорящих торговцев, но тут остановился, увидев перед собой Мефистона. Человек выглядел напыщенным и явно собирался чего-то требовать, но запнулся, и кровь отхлынула от его лица. Он перевел взгляд смертвенного облика Мефистона на Рацела, смотревшего сердито и пренебрежительно, а затем на нечеловечески прекрасного Луция, и потряс головой, открывая и закрывая рот, явно забыв, что же собирался сказать. Пресвитер Бреннус вышел из-за спин кровавых ангелов, и мужчина заметно расслабился, наконец увидев обычного человека. «Братья», — заговорил священник, видя, как из толпы появляется исповедник, «добро пожаловать в Мармату. Я пресвитер Кайриак. Откуда вы прибыли?» Он встревоженно покосился на кровавых ангелов и заметил капитана Ватрина и его бойцов, пробирающихся к ним. «И кто ваши спутники?» «Тернское аббатство пало», — закричал Бреннус, шагнув навстречу ему, споткнулся и схватил пресвитера за руки. Просветленные распяли всех, кто отказался присоединиться к ним. «Отступники придут сюда, разрушат стены, перережь». «Успокойся, брат мой», — ответил Кайриак, обняв Бреннуса. «До нас дошли вести о зверствах в аббатстве, но здесь тебе нечего страшиться». Он обвел жестом толпу. «Архикардинал Дравус призвал сюда всех, кто еще предан имперской вере. Три полных полка вальсканских драгун отринули отступничество братьев и пришли сюда, дабы сражаться за архикардинала. С каждым днем прибывают все новые солдаты. Его глаза сверкнули от гордости. Здесь также собрались тысячи ополченцев. Зарамбус идет навстречу своей гибели, брат. Вскоре ей его бесчинствами будет покончено, и когда архикардинал уничтожит проклятого лжепророка, то свершит еще большее чудо. Он намерен вернуть нас в объятия императора. «А чем ты, брат?» – спросил его Зин. Пресвитеру с трудом удалось сдержать воодушевление, столь сильным оно было, но ответил он все же тихим голосом. Архикардинал много дней молился в пустошах, и император не спаслал ему видение. Дравус стремится найти путь к избавлению от нечестивого безмолвия, окутавшего нас, и вернуть нас в лоно Империума. «Видите, видите, что вы сделали, мой господин?» Исповедник торжествующе посмотрел на Мефистона. «Одно лишь ваше присутствие в этом мире сокрушает проклятие. Это не может быть совпадением. События разворачиваются, как предначертано». Пресвитер Бреннус обмяк в руках Кайриака, не выдержав истощения и нахлынувших чувств. «Прости меня, брат», — сказал священник, сострадая мукам соратника. «Я должен отвезти тебя в больницу». Он подозвал других жрецов и приказал им позаботиться о Бреннусе. Зин же прочитал короткую молитву над почти бесчувственным пресвитером и пообещал навестить его, как только сможет. «Отведи нас к архикардиналу», — сказал Рацел. Едва Бреннуса увели, брат. Кайриак поморщился и посмотрел на Зина, явно ожидая поддержки. «Уверен, ты понимаешь, что, даже будь это в моих силах, я не стал бы просто приводить незнакомцев к архикардиналу. Уверен, что твои спутники не представляют опасности, но мне нужно какое». Эпистолярий выступил вперед, и солнце сверкнуло на его прекрасных, выкованных искусным мастером доспехах. Он был столь велик, что накрыл Кайриака тенью. Смертный в ужасе уставился на него. «Мы, сыны Сангвиния», — заговорил Рацел, явно испытывающий отвращение при мысли, что ему нужно говорить со столь жалким созданием. «И, уверяю тебя, мы представляем опасность». Эпистолярий отвел плащ и положил руку на рукоять меча. «Если ты еще раз подвергнешь сомнению намерения кровавых ангелов, я обеспечу тебе встречу с императором раньше, чем ты ожидал». Дрожащий Кайриак попятился, выставив перед собой руки, и потряс головой, явно собираясь бежать, когда вмешался Зин. «Почтенный пресвитер», — заговорил исповедник, встав между Рацелом и собратом по ордену, «если ты сообщишь архикардиналу, что я здесь и что я с лордом Мефистоном, старшим библиарием кровавых ангелов, гарантирую, он будет очень рад встретиться с нами». «Но его здесь нет», — воскликнул Кайриак. Он отправился в одиночестве на равнины Арази. «Как я и говорил, было предсказано, что там он обретет наставление от бога императора. Брат, куда именно он отправился? Мы должны немедленно переговорить с ним. Владыку Мефистона нельзя заставлять ждать. Ты можешь связаться с...» «Мы подождем», — сказал властелин смерти, смотревший на изумленно разглядывавших его беженцев. Когда Антрос повернулся к Мефистону, то заметил, что левая рука библиария подрагивает, а броня покрылась пеленой черных искр. Старший библиарий проследил за его взглядом и схватил себя за наручи, а затем что-то прошептал. Искры погасли, но рука все еще дрожала. «Подождем, мой господин», — недоверчиво спросил Антрос. «Отведи нас к отцу Эрсуфу», — кивнул Мефистон. Кайриак не сводил взгляда с руки властелина смерти. Глаза его расширились от страха. Казалось, он не в силах вымолвить ни слова. «Думаешь, Арсуф жив?» — вмешался Рацел. «Ты знаешь отца Арсуфа?» Зин выглядел удивленным, но все же попытался ободряюще улыбнуться пресвитеру. Кивком он показал на собиравшуюся вокруг толпу. «Будет лучше, если мы не будем стоять у них на пути». Кайриак быстро закивал, явно радуясь перспективе переложить ответственность за кровавых ангелов на кого-то другого. «Да, конечно, конечно, я знаю отца Арсуфа, старый проповедник, но он редко принимает гостей. Может, вам нужен кто-нибудь еще?» «Уверен, что...» Он запнулся, побагровев. «Меня он примет», — бросил Мефистон. Церковник снова кивнул и начал проталкиваться сквозь толпу, взмахом руки позвав ангелов за собой. «Прошу, простите меня за...» — начал он. «Нет нужды извиняться, брат мой», — ответил Зин. Исповедник и кровавые ангелы последовали за смущенным священником по главной улице. Путь вел их вглубь города, прочь от ворот. Улицы на их пути становились все более узкими, все менее людными. Антрос быстро понял, почему Мармату называют лабиринтом. В концентрических кругах города теснились великие культовые сооружения, базилики и мавзолеи, усыпальницы и башни, стремившиеся превзойти друг друга в величии. Портики на их внешних стенах отбрасывали на улицы и фонтаны столь причудливые тени, что Луций с трудом мог уследить за маршрутом. Ориентирование осложнялось еще и тем, что все архитектурные творения имели одинаковую волнистую кладку из костей. По мере того, как тени сгущались, очертания строений становились все более зловещими. Изогнутые шишковатые позвоночники образовывали балюстрады и фронтоны с ухмыляющимися черепами. В округе парили все те же крылатые гимнарии, отчего по улицам разносилась потусторонняя искаженная музыка. Однако вскоре путники достигли квартала, свободного от стенающих беженцев. С высоких балконов, поддерживаемых колоннами, на гигантов в силовых латах смотрели из-под капюшонов пустые непроницаемые лица. Кайриак вел гостей через опустевшие сады вверх по крутой мощеной улочке к аббатству, построенному на вершине холма, откуда открывался вид на всю Мармату. Они шли уже почти час. Приблизившись к высокому, увенчанному куполом дому, Антрос остановился и оглянулся на город. Мармата оказалась больше, чем он себе представлял. Лабиринт из костяных улиц тянулся на много километров. Похоже, среди храмов и монастырей здесь обитали миллионы людей. На востоке он увидел великие ворота, через которые вошел в город, и площадь, кишевшую беженцами. На юге возвышался дворцовый комплекс, скопление зданий, в сравнении с которыми даже огромные соборы казались карликовыми. Их соединяли десятки крытых колоннад, отчего этот квартал словно оплетала огромная паутина. Даже с расстояния нескольких километров Луций слышал, как звонят колокола на башнях. Северная часть города была обращена к сверкающим в лучах солнца просторам океана. По тихим водам плыли десятки крошечных судов, а за стенами виднелись доки и склады. Большую часть западной части Мармоты занимал космопорт, столь огромный, что он хорошо просматривался даже с такого расстояния, а рядом с ним находился исполинский амфитеатр, раскинувшийся примерно на пару километров в ширину. Его огромные террасы окружал легион обветшалых статуй, с царственным безразличием взиравших на окружающие дома. Куда бы ни падал взгляд Лексикания, всюду он видел величие и великолепие, но при этом чувствовал пустоту в сердце Мармоты. Большинство площадей и рынков опустели, и те немногие люди, что находились на улицах, молча и торопливо двигались под величественными арками, понурив головы. Город казался воспоминанием, таким же безжизненным и окаменелым, как те кости, из которых его возвели. Когда кровавые ангелы добрались до аббатства, его высокие двери распахнулись, и на пороге появился суровый проповедник. Прихрамывая, морщась от света, он вышел на сводчатое крыльцо аббатства. Проповедник был коренастым и крепким, но двигался с нарочитой медлительностью старика, тяжело опираясь на посох. Его позвоночник был настолько искривлен боевой травмой, что ему пришлось наклонить голову набок, чтобы посмотреть на кровавых ангелов. Его голова была выбрита, а лицо покрывало сеть старых серебристых шрамов, в особенности возле носа, который ломали столько раз, что теперь он принял форму буквы «С». Этот человек больше походил на искалеченного старого уличного бойца, чем на священника, из-за чего его церковная одежда казалась неуместной. На месте левого глаза стояла крупная аугментическая линза в корпусе из старого железа. Она начала медленно вращаться, фокусируясь на старшем библиарии. «Клянусь троном», — выдавил он и расплылся в улыбке. «Лорд Мефистон», — старший библиарий удивил Луция, заговорив с аббатом напрямую, да еще и обращаясь к нему почтительным, почти дружеским тоном. «Отче Арсуф, злые языки распускают слухи, будто вы ушли на пенсию. Мой цепной меч все так же готов к бою и смазан, владыка Мефистон, и висит на стене кельи». Арсуф пристыженно улыбнулся и попытался выпрямиться, чтобы отдать воинское приветствие. «Для меня было бы честью вновь сразиться бок о бок с вами, истинной честью. Прошло очень много времени с тех пор, как мы сражались вместе. Я шучу, Адамис». Мефистон положил ему руку на плечо. «Ты служил императору преданней, чем любой виденный мной проповедник. Неудивительно, что тебе даровали несколько лет для раздумий, ведь ты заслужил покой». «Не нужен мне покой, лорд Мефистон», — сурово покачал головой Арсуф. «Позволь, я схожу за оружием». Он уже собирался ковылять к аббатству, но властелин смерти удержал его. «Мне нужен твой ум, Адамис, а не твое оружие. Мне нужно больше узнать о твоем доме. Я прибыл сюда со срочным делом, но Дивинус Прим для меня по-прежнему загадка. Я должен изучить историю Мармоты и ее строительства. Насколько знаю, ты – мудрейший муж этого города. Впрочем, ты всегда был весьма проницательным человеком. Приятно удивленный похвалой Мефистона, старец снова улыбнулся. При одном взгляде на тебя боль в моих старых костях утихает. Он пожал плечами. Ну что же, раз я и сам та еще древняя реликвия, то, думаю, смогу помочь вам. Гробница затворника – одно из старейших зданий в городе, и в нашей библиотеке хранятся многие из первых хроник. Лицо Мефистона осталось бесстрастным, как и всегда, но Луций почувствовал, что слова старика обрадовали старшего библиария. Арсуф снова пожал плечами, тихо посмеиваясь своим мыслям. Странные времена, да, истинно странные. Он поковылял обратно к аббатству, позвав их за собой. Всем рады в гробнице затворника. Проповедник медленно вел их через освещаемые свечами капеллы к широкой трапезной. В большом зале, обставленном по-спартански, несколько монахов молча ели из деревянных мисок. Отче помедлил и повернулся к Мефистону, не зная, что следует сделать дальше. Старший библиарий приказал капитану и его космодесантникам осмотреться, изучить улицы города и доложить ему утром. После же он обратился к Рацилу. В грядущие дни лексиканию Антросу нужно будет не просто наблюдать. Нам следует ускорить его обучение. Антрос с трудом удержался от усмешки, а вот и эпистолярия одна мысль об этом, похоже, ошеломила и встревожила. «Мой господин, разве это разумно?» Антрос чувствовал исходящий от него гнев и понимал причину. В химических сферах Рацел слышал слова Мефистона о том, что Луций может навлечь на него гибель, и явно не доверял ученику. «Он должен быть готов», — сухо ответил Мефистон. «До возвращения архикардинала он должен овладеть ритуалами, описанными в пресыщенной косе. Ты сам видел, как бесполезны болтеры. Нам троим предстоит избавить этих людей от ереси». Рацел бросил свирепый взгляд на Луция, но промолчал. «Простите меня, мой господин, но мне хотелось бы узнать больше об архикардинале», — заговорил Зин. «Мне не терпится переговорить с ним. Возможно, он уже возвращается в город», — спросил он, глядя на Кайриака. «Возможно», — кивнул пресвитер. «Во всяком случае мы можем узнать у новоприбывших, не видел ли его кто-нибудь». Зин попрощался с Мефистоном, сотворив знамение Аквилы, и два жреца удалились. Следом ушел и властелин смерти вместе с Арсуфом, оставив Антроса наедине с эпистолярием. Рацел шумно втянул воздух, словно заметив грязь на сверкающей броне, а затем посмотрел на дворик снаружи трапезной. «Ну что же, иди за мной», — сказал он и шагнул навстречу лучам утреннего солнца. Квадратный дворик окружали крытые галереи, но в тенях не было видно ни следа священников. В центре посреди поблекших мозаик высилась большая гробница, столь же прекрасно сделанная, как и здание вокруг, словно сплетенная из бедренных костей и ребер. Среди них виднелись образы святых с нимбами и гнезда извивающихся змей. Рацел подошел к ней и приказал Антросу сесть на выложенный мозаикой пол. Луций сделал, как велено. Учитель остался стоять за его спиной и обнажил психосиловой меч. Лексиканий не смог сдержать удивления, когда Рацел прижал острие меча к его шее, но не вздрогнул от прикосновения металла. «Нам следовало бы заниматься этим на Ваале», — заговорил эпистолярий, надменно глядя на пыльный дворик. «Здесь не то место, где тебя следует учить хоть чему-то. Лучше, конечно, было бы в зале окровавленных, в сердце 15-й базилики, в окружении мудрости наших предшественников. Но боюсь, неофит, что тебе придется лишь представить все это величие. Если старший библиарий хочет, чтобы я обучил тебя использованию пресыщенной косы, я должен сперва понять, готов ли твой разум к новому этапу развития. Но не бойся, если ты окажешься недостойным, то мой клинок избавит тебя от позора. Мой господин, — сказал Антрос, — я готов, чтобы не, тогда найди непостижимый путь, — прошептал Рацел. Антрос запнулся, пытаясь понять, что значили эти слова, а затем осознал, что и не помнит, кто их сказал. Он встревоженно огляделся и обнаружил, что совсем один. Всюду, куда он смотрел, тянулось сгнившее море. Неистовые янтарные потоки кипели и бурлили, извергая столпы дыма к кроваво-красному небу. Все видели в пустынях Ваала секунду с подобия преисподней, но особо недоброй славой пользовалось сгнившее море. Антрос посмотрел на свой залатанный радиоактивный костюм и увидел, что местами тот уже сморщился и потрескался, что заставило его попытаться пересечь границу. И тут он вспомнил. Невыразительный пейзаж нарушало только одно — рычащий остов его песчаного транспорта, который походил на раненого зверя, парящего в волнах жара и выплевывающего масло на пепел. «Рамиэль, я прибью тебя за это», — проворчал он. Антрос ковылял сквозь густой, словно вытягивающий силы, невероятно горячий воздух, не обращая внимания на боль, хотя скафандр уже начал привариваться к коже. Конечно, дыхательный аппарат не пропускал самые ядовитые пары, но юноша все равно чувствовал себя так, будто дышал над расплавленным металлом. Воздух обжигал легкие, он еле дышал, но все равно заставлял себя идти. Когда же он подошел к машине, то заметил Рамиэля, возившегося с двигателем и пытавшегося вытащить деталь, пока топливо не воспламенилось и не сожгло ему лицо. «Ампилос!» — закричал Рамиэль, отшатываясь от грузовика со сломанным валом в руке. «Я же говорил, что мы справимся!» Антрос нахмурился. «Ампилос!» «Конечно же, он Ампилос!» «С чего он взял, что его зовут Антрос и где он это услышал?» По меркам кровавых племен Рамиэль был гигантом, самым крепким, почти 2 метров роста, неистощенным и не сгорбленным, в отличие от собратьев. «Тащи сюда свою задницу, Ампилос!» — закричал он, забираясь на место водителя. Ампилос вскарабкался на вершину пепельной дюны и перевалил через ее гребень, но оступился. Спуск превратился в падение, юноша покатился по склону. Складки прочного резинового костюма лизали язычки пламени. Когда же он остановился у подножия склона, то взвыл от боли и раздражения. «И зачем я тебя слушаю?» «Потому что я всегда говорю по делу», — усмехнулся Рамиэль, когда Ампилос забрался в машину и занял соседнее место. «И ты знаешь, что будешь благодарить меня каждый день, когда мы вступим в племя ангелов». Ампилос ответил ему ударом по почке, но брат лишь рассмеялся в ответ. «Мы почти добрались», — закричал Рамиэль, глаза его сверкнули под маской. «Сошествие ангела, трона ради, только подумай, мы увидим их». Они сидели, представляя себе эту сцену. С раннего детства они повторяли шепотом легенды о алых ангелах, о великанах, что шагали по дюнам, о закованных в доспехи колоссах, не подвластных радиации, не боявшихся ничего и никого, о героях, бившихся среди звезд и покорявших все племена, что не склонялись перед ними. «И когда мы пройдем испытания, они приведут нас в арке Ангеликум», — выдохнул Рамиэль голосом, охрипшим от обуревавших его чувств. «Они сделают нас ангелами». Если бы Ампилос услышал это от кого-либо другого, то счел бы абсурдом, но он и в самом деле верил, что Рамиэль сможет привести их в мифическую крепость кровавых ангелов. Еще будучи юнцом, он перебил своих соперников и стал новым Анксуром Ануатом в племени Круэр. Он еще был подростком, но слыл столь грозным воином, что уже больше года ни одно из вражеских племен не осмеливалось совершать набеги на их территорию. Даже самые упрямые старейшины из племени Круэр склонялись перед ним. «Думаю, так и будет», — тише сказал Ампилос, подкупленный решимостью брата. «Мы справимся, Рамиэль». Братья посмотрели вперед сквозь грязное лобовое стекло. Впереди виднелся тянувшийся за горизонт разлом, всего около 4 метра в ширину, но такой глубокий, что не было видно дна. Ампилос уже собирался что-то сказать, в последний раз призвать к здравому смыслу, когда Рамиэль вдавил газ и они понеслись вперед. Ускорение вжало их в сиденье. Рамиэль вел дюноход к естественному трамплину, скалистому уступу, поднимая пыль всеми 6 колесами. Ветер завыл, когда они взмыли ввысь, и на миг дюноход завис над бездной. Ампилос чувствовал, как застыли мгновения его жизни, знал, что этот прыжок – точка отсчета всего, что было и что будет. И в этот момент он узрел будущее. Как и во многие критические моменты своей жизни, он ясно увидел, что ждет его впереди. Только один из них превратится в ангела. Они пролетели уже 2/3 пути, когда ходовая часть оторвалась. Машина дернулась в сторону, а затем перевернулась, медленно и грациозно. Они рухнули на другой стороне. Раздались жуткий скрежет раздираемого металла и вой вырывающегося газа. В голову Ампилоса словно ворвался холодный вихрь боли, и несколько мгновений он не чувствовал ничего, а затем втянул в легкий раскаленный воздух и взвыл. Он лежал в нескольких метрах от машины, его маска была вымазана в крови, а нос пульсировал от боли. «Рамиэль!» — закричал он, кое-как перекатившись на бок и оглянувшись. От останков машины валил дым. Его брат сломал ногу и не мог вытащить из-под обломков другую. Он попал в западню. «Ампилос!» — хриплым от боли голосом взвыл он, пытаясь освободиться. Оглушенный столкновением, Ампилос проковылял к брату, схватил и потянул изо всех сил. Рамиэль завопил, кровь забила из раны в бедре. Ампилос застыл в ужасе. «Вытащи меня!» — крикнул Рамиэль. «Не дай мне сгореть!» В его голосе не было страха, лишь ярость. Ампилос повторил попытку, но добился лишь того, что кровь полилась сильнее. Глаза Рамиля закатились, он уже терял сознание. Даже сквозь маску Ампилос видел, что лицо брата заметно побелело. Он выругался, увидев, что пламя подбирается к топливным бакам. «Ты выберешься, я не дам тебе умереть». Ампилос заозирался, всматриваясь в марево, и, к своему удивлению, увидел среди жаркой пустыни спокойно стоявшего человека. Сквозь пламя его трудно было разглядеть, но, похоже, это был воин. Ампилос не мог разглядеть незнакомца, но знал, что придется просить его о помощи, иначе Рамиэль умрет. «Я вернусь», — сказал он, сжав руку брата, и побежал к незнакомцу. Когда он подошел к нему, дым расступился, открыв зрелище столь величественное, что Ампилос ахнул. Рядом с краем разлома стоял ангел. Он был облачен в позолоченные доспехи, а за спиной его были сложены чистые белые крылья. Лицо ангела было обращено к небесам, будто в молитве. Прекрасные черты его омывал дьявольский кровавый свет Ваала, но казалось, что злоба сгнившего моря не в состоянии коснуться столь идеального создания. На отполированных доспехах не было ни капли грязи, ни следов воздействия кислоты, а совершенное алебастровое лицо лучилось здоровьем и чистотой. При звуке шагов Ампилоса ангел повернулся и поглядел на него сверху вниз. В руке он держал меч с золотистой рукоятью. Когда же ангел шагнул к нему сквозь летящие частицы пепла, юноша яснее увидел его лицо. В тот же миг живот скрутило, а рот наполнился желчью. Ампилос понял, что-то не так, лицо незнакомца было прекрасным, но неправильным. Он не знал почему, но чувствовал, что ангела не должно было быть здесь. Вся эта сцена словно произошла давным-давно, и память подсказывала ему, что все было иначе. Лицо ангела, столь невероятное, великолепное, но столь неправильное, ошеломило Ампилоса настолько, что он едва мог говорить. Он лишь выдавил: «Подожди, ты человек?» Ложный ангел улыбнулся. Голос его был безмятежен, глаза безупречны. «Я, Ампилос», — выдохнул он, откинув дыхательный аппарат и с трудом втянув воздух, — «из племени Круэр». Его кожа тут же вздулась, и он быстро накинул обратно капюшон, но ангел увидел достаточно и улыбнулся еще шире. «Что за глупцы идут по сгнившему морю?» — спросил ангел с добродушным выражением. Ампилосу хотелось бежать, но, ошеломленный и измотанный, он застонал от боли и рухнул на колени. «Глупцы вроде моего брата», — выдавил он, с трудом показав рукой на разбитую машину позади. «Я должен освободить его». «Должен ли?» Ангел изобразил притворное беспокойство и протянул руку, чтобы помочь юноше подняться. Ампилос взял руку, не осмелившись оттолкнуть, и, поднявшись, сумел рассмотреть лицо ангела вблизи. Оно было таким неправильным, что разум юноши, казалось, готов распасться на части. Каждая частица его естества кричала от ужаса и отвращения. «Да», — выдохнул Ампилос, обращаясь скорее к себе, чем к незнакомцу. «Конечно, нам предначертано стать ангелами. Не похоже, что твой друг преуспеет в месте проведения состязаний, Ампилос. Тебе следует пойти к нему». Ангел сочувственно улыбнулся. «Пламя почти добралось до топливных баков. Ты должен освободить его, если только...» Он пожал плечами. «Если ты не увидел иное будущее, а чем ты?» Ампилос отшатнулся, чувствуя себя виноватым. Ангел вновь улыбнулся, расправив за спиной лучезарные крылья, мерцающие в радиоактивной дымке. «Ты ведь видел судьбу. Ты знаешь, что лишь один из вас добьется славы. Поэтому ты ушел. Если брат умрет, ангелом станешь ты». Ампилос горько рассмеялся при мысли о том, что он намеренно оставит брата умирать. Но при взгляде на ангела оправдания застыли на его губах. Он знал, что этот миг должен быть другим, он и был другим. Здесь не должно было быть ангела, сомневавшегося в его решениях. «Ты иллюзия», — закричал Ампилос. «Тебя здесь нет». Гнев вспыхнул в глазах чужака и исчез так же быстро, как появился, но этого хватило, чтобы пробудить в Ампилосе память о чем-то утраченном. Эта мысль росла в его голове, и внезапно ему показалось крайне важным вспомнить, о чем же напомнила ему ярость незнакомца. Лжеангел заметил его колебания и вновь вспыхнул гневом. Ампилос нахмурился и произнес одно слово, само пришедшее на ум: «Рацел», — и с этим словом в его разум ворвался поток образов. Ангел отпрянул с разочарованным воем, поглощенный вихрем ворвавшихся образов, и Антрос вспомнил свое истинное имя, имя кровавого ангела. Чувствуя, что одержал какую-то победу, Антрос нырнул следом за ангелом. Когда тот пронесся сквозь ворох воспоминаний о местах и людях, Его золотые доспехи расплылись полосами цвета и света. Свет омывал лицо Антроса, ослепляя его. Лексиканий выкрикивал имя Рацилоса все возрастающей убежденностью, и, когда очертания закружились вокруг него, перед Антросом возник эпистолярий, сорвавший с себя ненастоящую личину и прыгнувший в водоворот света и красок. Антрос бросился за ним, схватил за ногу и потащил к самому яркому из огней, подчиняясь необъяснимому инстинкту. Они вновь оказались во дворе перед трапезной. Все было так же, как когда Антрос только опустился на плиты двора. Рацел все так же сжимал меч, сиявший от ярящихся энергии империев. Антрос поднялся и отступил на шаг, размышляя, не собирается ли эпистолярий убить его. Но тот лишь глядел на него синими глазами. Затем он закрыл их и опустил меч, лязгнувший о каменные плитки. Радел так и стоял, не глядя на него, погруженный в сосредоточение, пока Антрос не заговорил. «Мой господин, я прошел испытание, ты бросил брата умирать». Худшие страхи Антроса оказались явью. Явившийся в его воспоминания ложный ангел был Рацелом. Ветеран проник в его прошлое и видел смерть Рамеля. «Нет», — пылко ответил он, — «я искал помощь, я отошел лишь на мгновение». Но затем помедлил. Рацел все так же пристально глядел на него. Возможно, на миг. Антрос отвернулся. «Но я ничего не мог сделать, не мог спасти его. Для меня это не важно, неофит, но, похоже, важно для тебя». Эпистолярий пожал плечами. «Ты взвалил на себя огромную вину, а она может затуманить рассудок». Он подался вперед. «Я всегда чувствовал в тебе жажду, желание преуспеть. И теперь я знаю, что ее питает. Ты хочешь проявить себя, доказать себе, что смерть брата была предначертана, а не произошла по твоей вине. Ведь так?» Антрос ничего не ответил и продолжал смотреть в землю. «Я видел эту тень в твоей душе и полагал, что ее отбрасывает нечто худшее». Рацел кивнул. «Мы можем завершить твое обучение, Антрос, но знай, что я всегда буду наблюдать за тобой. Теперь я тебя знаю». Антрос кивнул в ответ. Он не сомневался в этом ни на миг. «Не хочешь ли ты рассказать мне о чем-нибудь еще?» — спокойно спросил эпистолярий. Что-то побудило Антроса заговорить более открыто, чем он осмеливался прежде. «Что вы знаете о даре Мефистона, о его происхождении, я имею в виду? Вы когда-нибудь спрашивали его, что он на самом деле видел в Улье Гадес, что не дало ему умереть тогда под развалинами?» На лице Рацела отразились подозрения и гнев. Потом он вздохнул и кивнул, а его лицо приняло более нейтральное выражение. «Разумный вопрос. Калистарий пережил тот день и возродился как Мефистон, потому что Сангвиний увидел, что его самый способный сын умирает, и не позволил ему пасть. Он усмотрел в Калистарии надежду, увидел душу, столь похожую на него самого, что она была способна выдержать силу примарха. Он взглянул на небо. Дар Мефистона есть мощь ангела. Откуда вы это знаете?» «Знаю, потому что верю. Моя вера в Мефистона абсолютна. Я без промедления последую за ним даже за врата ада». Рацел приблизился и сверкнул сапфировыми глазами. «Ибо он спасет всех нас». Эпистолярий говорил с такой убежденностью, что Антросу стало стыдно за свои сомнения насчет старшего библиария. Он лишь смиренно кивнул в ответ на пылкую речь учителя. Тот, в свою очередь, молчал, ожидая, задаст ли Луций еще вопрос на эту тему. Затем Рацел поднял порфировую шкатулку с золотой каймой, прикованную цепью к его доспеху, и с помощью золотого ключа, также закрепленного на поясе, отпер ее и вытащил небольшую книгу в кожаном переплете. «Читай со мной, Лексиканий», — сказал он, впервые обращаясь к Антросу по званию, «и, трона ради, сосредоточься. В книге немного слов, однако ты можешь читать ее десятилетиями и так и не постичь их истинного смысла». Он накинул ученика суровым взглядом. «И знай, чем бы ты ни руководствовался, к истинному знанию нет коротких путей. Этот текст требует усердного и самоотверженного изучения. Если на то будет воля императора и ты сможешь ненадолго забыть о своем мертвом брате, то мы узнаем, как на самом деле велик твой талант». Глава 14. Мармата, Дивинус Прим. За последующие 3 дня Антрос пережил столько, что хватило бы на 10 жизней. Под строгим надзором Рацела он запоминал и зачитывал все заклинания, описанные в пресыщенной косе. Они неподвижно сидели во дворе, не замечая ни восходов, ни закатов, ни пили и не ели, лишь медленно читали текст. Иногда мимо них проходили жрецы, чтобы вознести молитвы перед гробницей затворника или спеша на вечерню, но если они и останавливались, чтобы посмотреть на библиариев, то видели лишь 2 гигантов, склонившихся над маленькой книжкой. Опасные, питаемые варпом ритуалы происходили лишь в сознании двух кровавых ангелов. Рацел воссоздал целые зоны боевых действий в разуме Луция, бросил его в пекло бесчисленных битв, в которых сражался за века службы. В ключевой момент каждого противостояния учитель приказывал Антросу присоединиться к нему в воззвании, которое использовал прежде для уничтожения врагов. Каждый раз, когда Луций совершал ошибку, Рацел четко проговаривал слова вновь, направляя его действия, пока после обрядов враги не исчезали в огне или не падали с воплями, поглощенные пучиной немыслимых страданий. Пытаясь постичь каждое из темных священнодействий Мефистона, Лексиканий чувствовал, как расширяется и становится глубже его восприятие галактики. Он менялся настолько, что к тому времени, как их прервали, ощущал, что переродился. Честолюбивый пыл, который вел его прежде, теперь казался лишь наивными капризами ребенка. Решимость Луция осталась неизменной, но теперь он понимал, насколько опасным и трудным будет начатое им путешествие. Зачастую славу и погибель разделяет лишь одна неосторожная мысль. На третье утро после начала занятий библиариев отвлекли от видений громкий звон цимбала и нестройное пение колоколов. Внимание Антроса медленно вернулось к окружающему миру, и он тряхнул головой, отвлекаясь от дюжины реальностей. Когда Лексиканий поднялся на ноги, то двигался неловко и нерешительно, будто во сне. Он протянул руку, чтобы опереться на колонну, пока его чувства вновь знакомились с материальной вселенной. После всего, что он увидел и совершил под надзором Рацела, было странно осознавать, что они лишь недавно прибыли в аббатство. Однако за время их занятий двор совершенно переменился. Когда зрение Луция прояснилось, он увидел пеструю толпу монахов и вооруженных до зубов проповедников и ополченцев, сверкающих безумными глазами религиозных фанатиков, обвешанных патронными лентами. Воздух звенел от страстных молитв и поучений, изрекаемых собравшимися вокруг гробницы людьми. Когда Антрос, спотыкаясь, вышел из тенекрытой галереи, проповедники, оказавшиеся ближе всех к нему, замерли, но поток жрецов, желавших добраться до гробницы, вскоре унес их вперед. Люди украсили весь двор полосками пергамента, вокруг царил дух праздника. Что происходит? Потребовал ответа Антрос, остановив одного из ополченцев. Позади него с каменной скамьи поднялся Рацел. Ополченец смотрел на них обоих широко раскрытыми глазами, разглядывая оружие и огромные доспехи. «Архикардинал Дравус, мы возносим хвалу за его благополучное возвращение». Священник явно боялся космодесантников, но все равно смотрел на них с ликованием и трепетом. Он пережил свои испытания в пустошах и вернулся к нам с посланием от Бога Императора. И теперь он знает, как закончить войну, как воссоединить детей обета. Антрос покосился сначала на учителя, потом снова на жреца. И где же он сейчас? В городе? Толпа теснила ополченца, но он лишь рассмеялся. Следуйте за процессиями. Мы должны найти старшего библиария, сказал Антрос, повернувшись к Рацелу. Он уже знает обо всем, ответил эпистолярий. В его глазах еще сверкали искры варповского пламени, напоминая о духовных скитаниях. Капитан Ватрин, заговорил он по воксу, где вы? Сперва они услышали лишь короткий треск помех, затем сквозь белый шум пробился хриплый голос капитана. В минутах пути от амфитеатра, старший библиарий обратился ко мне час назад и приказал выставить стражу у обоих входов, но туда и добраться-то сложно, а ведь входы еще надо найти. Пришлось сойти с улицы, пропустить толпу. Здесь собралась половина планеты. Столько чертовых беженцев пришло вчера в город. Идиоты давят друг друга, прослышав, что вернулся Дравус. Теперь все они идут к амфитеатру, чтобы услышать какую-то его проповедь. Капитан умолк, а когда заговорил вновь, Луций услышал в его голосе усталость. «Вы завершили свои уроки?» «Пытался с вами связаться вчера утром. Хотел поговорить. Вы не отвечали. Даже когда я звал вас по имени». Рацел посмотрел на Антроса, и на лице его отразилась странная смесь сомнения и гордости. «Мы закончили. Старший библиарий в амфитеатре? Нет, он с вами. Или должен быть. Он не покидал аббатство с тех пор, как мы пришли. Отправился в библиотеку с тем старым проповедником и больше не выходил. С ним я тоже не мог связаться по воксу. Этим утром он сам вышел на связь и отдал приказ о воротах амфитеатра, но дальше молчал. В голосе Ватрина промелькнуло раздражение. А еще он хочет, чтобы мы нашли старый шлюз или что-то подобное. Уверен, вам он скажет больше. Найдите ворота, капитан Ватрин. Старший библиарий не отдает приказы просто так. Используйте силу, Если потребуется, мы разыщем Мефистона и присоединимся к вам, как только сможем. «Эпистолярий», — сказал Ватрин, — «клинок, который ищет Мефистон, он здесь, в Мармате». В этом амфитеатре капитан явно был недоволен тем, что не мог понять, что происходит. «Может, мне стоит искать его, а не какие-то ворота и шлюзы?» Старший библиарий не сказал нам, где искать эту штуку. «Возможно, она у архикардинала, не знаю, но Дравус, самый высокопоставленный священник на Дивинусе Прим». Рацел покачал головой. «Думаю, он знает, где хранятся реликвии. Полагаю, старший библиарий потребует от него отдать клинок или сказать, в каком реликварии он хранится». В вокс-канале воцарилось молчание. Луций почувствовал, что капитан сомневается, а он согласится. «Ты бы отказал старшему библиарию?» «Нет, эпистолярий Рацел, не отказал бы, но у меня нет целой планеты одурманенных верой людей, выкрикивающих мое имя. Мы скоро присоединимся к вам, капитан. Найдите ворота», — ответил Рацел и завершил сеанс связи. Эпистолярий нахмурился, обдумывая слова капитана. Затем он повел Антроса со двора обратно в трапезную. Там их встретили перевернутые столы и неистовый гул, а не тишина и покой, как в прошлый раз. Радел презрительно скривился, увидев, как по залу, толкаясь, идут жрецы и завывающие молитвы ополченцы. «Дикари», — проворчал он, — «и это люди, которых мы клялись защищать». Антрос намеревался вступиться за смертных, но умолк, увидев, сколь безумными те выглядели. Космодесантники легко растолкали фанатиков и распахнули двойные двери, через которые Аббат увел Мефистона в день прибытия. Их взгляду предстали ступени высокой лестницы. Библиарии начали подниматься, когда наверху появился Властелин Смерти, а за ним и Отче Арсуф. Аббат на несколько мгновений остановился наверху, словно бы охваченный сомнением, и Мефистон положил руку на его плечо, проявляя непривычную приязнь. «Мало кому удается собрать столько знаний за одну жизнь, Отче Арсуф», — сказал старший библиарий. «Ты мудр не по годам. Я просто не могу выбросить тайны из головы. Вот и все». Аббат покачал головой, смущенный похвалой. «Обычно это чушь, о которой я предпочел бы забыть, но я рад, что смог вам помочь. Конечно, я предпочел бы помощь в бою. Возможно, еще смогу, я все еще мог». Он явно собирался продолжить, когда заметил, что у подножия ступени их ждут кровавые ангелы, и рассмеялся. «Они здесь, как вы и сказали». Мефистон не обратил внимания на своих братьев, по-прежнему держа Аббата за плечо. «Ты уже достаточно помог мне. Останься пока со своими книгами, Отче Арсуф». Огонь в единственном глазу Аббата погас, и он кивнул, печально улыбаясь. «Понимаю», — ответил Арсуф и неловко поклонился Мефистону. «Удачи, старый друг. Возможно, мы встретимся вновь». Он направился обратно в библиотеку, все еще посмеиваясь. «Мудр не по годам, а?» Властелин Смерти в свою очередь принялся спускаться по ступеням. Плащ развивался за его спиной, а взгляд был даже тяжелее, чем прежде. «Я знаю, что нам следует сделать», — сказал он, подойдя к Рацелу. «Ты знаешь, где клинок?» — спросил эпистолярий, схватив его за руку. Мефистон покачал головой. «Но Аббат открыл мне больше, чем я ожидал. Храбрость позволила ему порвать с традициями, связывавшими его, а прозорливость сделала остальное. Он понимает, какие ошибки были здесь совершены. Я объясню остальное, пока мы будем идти в амфитеатр». Он передал книги Луцию и зашагал вперед. «Времени у нас мало», — добавил Властелин Смерти, ведя их через аббатство. «А сделать предстоит многое, прежде чем мы встретимся с архикардиналом». Ватрин вышел на связь. «Да», — ответил Рацел. «Они направляются к воротам амфитеатра, как вы и приказали. Ищут какой-то шлюз». «Хорошо», — кивнул Мефистон. «Это здание старо даже по меркам города. Его тайны скрыты от колдовства способом, непонятным даже мне. Поэтому мне потребуется грубая сила капитана». Антрос, чьи сабаты нагремели по мостовой, уже видел далекие террасы амфитеатра. Библиарии спускались по холму, на пути им попадались большие группы взбудораженных священников и отряды измотанных войной солдат, чьи изможденные лица словно озарялись светом новой жизни при звуках заунывных молитв, передаваемых летящими гимнариями. Антрос заметил, что многие из прохожих держат в кулаках непонятные предметы, мерцающие и сверкающие в лучах зари, пробивающихся меж улочек и мостов. Когда один из спешивших мимо людей прошел достаточно близко, Лексиканий разглядел у него в руке серебристую рукоять меча без клинкового полотна. Окаменелый меч является краеугольным камнем их веры, ответил Мефистон на невысказанный вслух вопрос Луция. Запрещено даже произносить его название. Они редко устраивают столь явные демонстрации своей веры. Что же это за секта? Процедил Рацел, сверля взглядом текущие мимо толпы. Что скрывают эти варвары? Ну, кроме невежества. Они дошли до узкого пешеходного мостика, поднимавшегося над лабиринтом далеких улиц. Властелин смерти увел братьев от основного потока людей в более спокойный район. Они верны императору, бесстрастно заявил он, и не еретики. Они даже не слишком отклонились от общепринятой религии. Старший библиарий помедлил. Сквозь толпу проталкивались солдаты из полка драгун с лазерными ружьями на плече. Они торопились влиться в толпу, текущую к амфитеатру. Военная форма их была вычурная и включала отполированные медные кирасы и шлемы с высокими плюмажами. У всех виднелись шрамы. Одежда местами была порвана и заляпана кровью. Это явно были закаленные бойцы. Пока мимо шла длинная колонна солдат, некоторые из них изумленно косились на кровавых ангелов. Некоторым даже хватало смелости отдать космодесантникам воинское приветствие, но по блаженным и отстраненным взглядам любой понял бы, что драгуны испытывают тот же благоговейный трепет, что и церковники. Когда мимо шагали последние драгуны, Антрос заметил у них на нагрудниках выгравированный знакомый символ, ту же перевернутую букву «Т», что была вытатуирована на макушке пресвитера Кайриака. Лишь тогда он осознал то, что, скорее всего, уже давно поняли его братья. Перевернутая «Т» напоминала рукоять меча. «Император, стержень их веры», — продолжил Мефистон, когда вереница солдат и техники наконец-то закончилась. Но вера эта затуманена мифами и суевериями их предков. Он кивком показал на книги, переданные Антросу. «Аббат рассказал мне многое. Например, каково истинное предназначение детей обета. Они поклялись прежде всего хранить в безопасности и тайне окаменелый меч. Все догматы и ритуалы направлены на сохранение тайны даже от остальных священников Adeptus Ministerum. Но зачем?» – спросил Луций, когда они пошли по мосту прочь от драгун. «Если они не предатели, зачем утаивать что-либо от соратников? Они обмануты собственной верой», – ответил Мефистон, останавливаясь, чтобы осмотреть дверной проем. Искривленная костяная перемычка напоминала лапу огромного орла, вцепившегося в дверь бледными когтями. На колоннах по обе стороны были вырезаны символы, и Мефистон начал водить по ним пальцем, пытаясь понять их значение. «Исповедник Зин рассказывал нам красочные легенды о сотворении этого мира, но, как вы сами помните, он умолчал о сути обета. А вот отче Арсуф юлить не стал. Духовенство Дивинуса Прим верит, что его святой долг – хранить окаменелый меч в тайне, ибо однажды бог-император восстанет с золотого трона, чтобы забрать его, и, пока клинку ничто не угрожает, он начнет день гнева, дабы очистить галактику от неверующих. Больше всего священники боятся, что какой-нибудь вояка решит использовать этот клинок как настоящее оружие и заберет его из святилища. «А вы заберете?» – спросил Антрос. Мефистон не ответил, поглощенный изучением рун на колонне, но Антрос и Рацел обменялись многозначительными взглядами. Даже на этой тихой улице было слышно, как тысячи фанатиков наполняют город. «Спасибо тебе, отче Арсуф», – прошептал Мефистон, когда знаки на колонне засияли и вспыхнули лазурными огнями, озарившими его мертвенное лицо. Свет становился ярче, а странная дверь расходилась, кости расплетались, будто шнурки в ботинке. Спустя считанные мгновения показался длинный сумрачный коридор, ведущий ко второй двери. Мефистон уверенно шагнул внутрь, и библиарии поспешили за ним. На страже у второй двери стоял скучающий гвардеец, облаченный в ту же сине-медную униформу, что и встреченные на мосту драгуны. При виде ангелов он схватился за ружье и прицелился, с испугом глядя на трех шагавших к нему великанов. «Стойте!» – закричал он. «Вам сюда нельзя, если вы не…» Один взгляд Мефистона заставил его умолкнуть. Гвардеец замер с открытым ртом, как статуя. Заточение человека в осколке времени было лишь небольшим проявлением психической силы, которое Антрос и Рацел едва заметили. Они молча прошли за Мефистоном мимо неподвижной фигуры и оказались в небольшом вестибюле с широкой лестницей, ведущей наверх. Поднявшись, кровавые ангелы очутились на огромном круглом балконе в десятки метров в диаметре, откуда им открылся вид на странный зал внизу. В свете нескольких больших жаровин можно было разглядеть бесчисленное множество трупов, буквально устилавших пол. Это зрелище напомнило Антросу скотобойню. Тела в разной степени расчленения были сложены ровными рядами. С одних содрали кожу, и они блестели влажными мышцами при свете факелов и зловеще ухмылялись. От других остались только скелеты. Среди них суетился десяток закутанных в рясы жрецов, вырезавших внутренности изогнутыми церемониальными ножами и складывавших их в просторные керамические урны. Жрецы работали по двое. Пока один орудовал ножом, другой читал молитвы из небольшой книги, размахивая свободной рукой над постепенно распадающимися телами, и выводил в воздухе узоры. Несмотря на густые клубы благовоний на балконе, жрецы уловили отсвет жаровин, блеснувшие на доспехах кровавых ангелов, и удивленно посмотрели наверх. На балконе тоже находились священники. Когда при виде кровавых ангелов некоторые с криками бросились к ним, Мефистон протянул руку. Иглы алого света понеслись к людям, и те застыли, не сделав и десятка шагов. Взмахом руки властелин смерти велел братьям следовать за ним и спустился по ступеням. «Люди Мармоты еще этого не поняли», — говорил Мефистон, спеша сквозь облака благовоний. Но враг уже преодолел их ворота. Он прошел мимо погребальных плит и обернулся. «Мы должны действовать быстро, иначе уже к наступлению ночи от города останутся одни руины, а между нами и окаменелым мечом будет стоять целая армия. Мой господин, что еще вы видели?» — спросил Рацел. «Каков ваш план?» Он накинул взглядом замершие фигуры. «Пусть они и неотесанные глупцы, но все же это имперские граждане». Мефистон постучал пальцем по одному из висевших на поясе фиалов с кровью. «Я испил знания отче Эрсуфа. Пусть его кровь слаба и жидка, но полна знаний. Я вкусил всю историю этого города, и она восхитительна». Властелин смерти прошел мимо рядов тел и показал витарусам на дверь на дальней стороне зала. «Такие же покойницкие разбросаны по всему городу и связаны тянущимися на километры катакомбами». Когда библиарии подошли к двери, их глава легко взмахнул мечом, и она с шипением разошлась. «Нам не потребуется проталкиваться через толпу». Он повел их в прямой, как стрела, сводчатый коридор, вдоль стен которого стояли жаровни и тянулись жуткие фризы, демонстрирующие погребальные обряды обета. «Этот проход приведет нас прямо к амфитеатру, практически к тому самому месту, где архикардинал будет произносить речь». Кровавые ангелы шагали мимо мозаичных изображений. В отблесках огня из теней проступали ухмыляющиеся мертвенно-бледные лица. Внезапно Антрос запнулся, увидев, как Мефистон внезапно пригнулся и завертел головой, словно на него напал рой насекомых. Библиарии шагнули было к нему, но замерли, увидев, что тело их господина пошло рябью, будто они смотрели на него сквозь водопад. Властелин смерти взревел от гнева и оттолкнулся от стены, оставив позади призрачное отражение себя, все еще мерцающие на фоне мозаик. Вскоре неподвижный Мефистон растворился в тенях, а кричащий, шатаясь, пошел дальше и врезался в колонну с такой силой, что с потолка посыпалась пыль. Под его весом десятки окаменевших костей раскрошились в прах. «Старший библиарий!» — воскликнул Антрос, кинувшись к нему. Мефистон устало опирался на колонну. Кровавая пелена заполняла его глаза. Властелин смерти повернулся к спутникам и поднял руку, приказывая остановиться. Библиарии попятились. Лицо Мефистона исказило гримаса боли. Похоже, он не мог опустить руку. Она задрожала. С пальцев капало темное пламя. Нити света протянулись от его ног, и земля со стоном пошла трещинами. «Калистарий!» — глубоким и властным голосом вскричал Рацел. Мефистон завыл, сжав кулак. Свет угас, и все стихло. Властелин смерти отпрянул от братьев, спотыкаясь, и схватил себя за еще дымящуюся руку. Библиарии подбежали к нему и подхватили своего господина прежде, чем тот упал. В это мгновение Антрос увидел лицо, но не Мефистона, а той, что привиделось ему на термин, освежеванной женщины в грязной вуале. Ее слова вторглись в разум Луция. Он знал, что их слышит и властелин смерти. «Мы такие, какими нас сделали наши шрамы. Мы рождены в крови». Затем жуткое лицо исчезло, и он снова увидел Мефистона. «Нужно поспешить», — вымолвил властелин смерти, когда кровь отхлынула от его глаз. «Дар становится все сильнее. Изменения во мне ускоряются». Он накинул взглядом коридор. В свете немногих еще горевших факелов Мефистон заметил груды костей. Какова бы ни была сила, скрывающаяся в этом мире, она укрепляет дар. Он отступил от спутников, все еще сжимая свою руку. «Мы должны добраться до архикардинала и узнать, где же спрятан окаменелый меч. Но я чувствую, что хаос уже проник в этот мир и что нечто ужасное произойдет, если Дравус произнесет свою речь прежде, чем мы придем туда». Он покачал головой. «Я должен видеть яснее, но это так называемое чудо все так же затуманивает все мои мысли, как и мои», — кивнул Рацел. Я пытался коснуться разума жрецов, но мне открылось лишь отражение собственных мыслей. Нельзя быть уверенным ни в чем. Клинок хранится в каком-то реликварии, говорил Мефистон. Это я чувствую, но почти вся эта планета – огромный реликварий. А что, если мы проведем рубрику созвучия? Спросил Антрос. Он поднял посох и посмотрел на собратьев. У нас ведь хватит сил, чтобы найти столь мощное средоточие психической силы. Должно быть, клинок сияет, словно маяк. Это бессмысленно, покачал головой Мефистон. Он скривился и пошатнулся, но не упал, упершись мечом в пол. Даже объединив разумы всего Либрариума, мы не нашли бы окаменелый меч. Это машина, созданная для обуздания силы, но не источник силы. Нет, нам нужно узнать от архикардинала Дравуса, где дети обета хранили ее на протяжении всех этих долгих веков. Капитан Ватрин, резко спросил он по Ваксу, вы уже добрались до врат? Старший библиарий, донеслось в ответ, я оставил сержанта Гестиаса и его отделение у южных ворот, а сам веду отделение Серифа к северным. Здесь, он помедлил, и по сети разнесся рев. Здесь огромные толпы, старший библиарий. Путь оказался куда дольше, чем я думал. Поспеши, сказал Мефистон. Ты нужен мне у ворот. Они защищены непонятными мне оберегами. Похоже, мой разум не может воздействовать на них, и потому мне потребуется, чтобы вы были рядом. А что насчет шлюза? Технодесантник добрался до него? Да, старший библиарий. Брат Галл уже там. Он сообщил мне, что может управлять механизмом, хотя не понял его предназначения. «Хорошо», — ответил Мефистон. «Удостоверьтесь, что будете готовы закрыть ворота по моему приказу. Я рассчитываю на вас, капитан». С этими словами властелин смерти зашагал через тени, раскачиваясь из стороны в сторону, будто пьяный. Библиарии ускорили темп, перейдя на размашистый шаг, как при марш-броске, и устремились во мрак следом за своим предводителем. Космодесантники прошли еще через несколько жутких, заваленных трупами мертвецких, но, в отличие от первой, они пустовали. Похоже, их покинули в спешке, бросив на окровавленных плитах ножи и пилы.